Глава 53. «В мое время так подло не поступали», — горестно протянул мистер Бакстер, болезненно поморщившись. «Лгали, утаивали, перебивали цену, но не лезли в друзья, не втирались в доверие, чтобы потом обанкротить. Сейчас это тоже скорее исключение», — ободряюще улыбнулся Дэвид, «но, к сожалению, таких игроков становится все больше. Я предполагаю, что у Райана отлично получилось развалить ваше предприятие». Но вернулась Алекс, и активы семьи Пембертон оказались в крепких руках. И этого он не ожидал, и не успел грамотно среагировать, поэтому совершил два необдуманных поступка. Организовал проверку в аптеках и подделал документы о сносе здания. Подделал? Да, но печать и подпись настоящие. Он подкупил одного из клерков мэрии. Откуда такая информация? Мое утро было насыщено встречами. С улыбкой проговорил Дэвид. Заехал в мэрию к другу. Другу? Уточнила, не переставая удивляться таким обширным знакомством Дэвида. «Я говорил тебе, что вернулся в МВР». Напомнил мужчина, «я частый гость этой страны и объездил много графств. Но Окленд с первого дня покорил мое сердце. У меня здесь несколько предприятий, и в собственности имеется недвижимость». «Значит, дом у тебя все же есть?» Спросила, подозрительно прищурившись. «Нет, дом я так и не приобрел. Зачем, если я живу один?» Ответил мужчина, пристально на меня посмотрев. «Ты сказал, у тебя две хорошие новости», — напомнила Дэвиду, переводя разговор на другую тему. «Я первую еще не рассказал», — с тихим смешком ответил слишком загадочный мужчина, не скрывая снисходительную улыбку, мгновенно догадавшись о причине моего маневра. Слушаю», — промолвила, бросив украдкой взгляд на мистера Бакстера, который, как хищный зверь, вдруг подобрался и заинтересованно на нас смотрел. И это любопытство, я была уверена, не относилось к теме беседы, его явно привлекало наше с Дэвидом переглядывание. «Райан подставился, когда устроил для тебя несуществующие проверки. Мало того, он их не согласовал с важными людьми. Теперь ему будет не до тебя». «Отличная новость. Но что, если мы ошибаемся в своих выводах?» «Там все выяснят. Эти люди сумеют добиться правды», — ответил Дэвид. Дед коротким кивком подтвердил его слова, а мне отчего-то стало страшно. И, признаться, я вот уже в сотый раз мысленно порадовалась, что мне не пришлось встречаться с такими людьми. «Что ж, если наши суждения верны, то он сам выбрал себе такой путь», — задумчиво протянула, пока пребывая в прострации и теряясь, с чего начать. «Ну и вторая хорошая новость», — торжественно объявил Дэвид, вытаскивая из кармана конверт. «Сегодня пришло письмо от Брайана, а в нем находилось письмо от Кэтрин Марлоу. Я его, естественно, не скрывал, но, думаю, знаю, о чем она пишет». «От Кэтрин?» — изумленно воскликнула, забирая тонкий конверт. Я быстро его вскрыла и, беглым взглядом пробежав по строчкам, радостно произнесла: «Она открывает свой первый магазин и приглашает меня на презентацию. У нее все же получилось!» «Я не сомневался в этом. Вы невероятно похожи с мадемуазель Марлоу», — протянул мужчина, ласково мне улыбаясь. «И чем же?» — кокетливо уточнила, давно не реагируя на довольную ухмылочку деда, который, судя по всему, наслаждался нашей с Дэвидом беседой. «Неукротимым духом», — коротко ответил мужчина и, чуть помедлив, продолжил: «Мне необходимо вернуться в Верданию на пару недель по семейным делам. Я могу составить себе компанию». «Я бы с удовольствием повидалась с подругой и поддержала ее на открытии. Но не могу оставить завод. Что, если Райану удастся выкрутиться, и он обязательно...» «Он ничего не сделает, Алекс. Завод принадлежит не только тебе. Он не рискнет связываться со мной. Не хотел напоминать об этом. Я думаю, он в отчаянии, и поэтому попытался руками Грейс избавиться от тебя. Уверен, его цель — уничтожить семью Пембертон, и до твоего возвращения у него это неплохо получалось. А сейчас все его планы в одночасье рухнули». «Алекс, отправляйся в Верданию», — голосом, нетерпящим возражений, проговорил мистер Бакстер, поднимаясь с дивана. «Я доверяю этому парню, а тебе нужен отдых. Этот Райан Флаглер не посмеет больше вредить моей семье». «Ты что-то задумал, и поэтому хочешь от меня избавиться?» произнесла, требовательно посмотрев на деда, который не сумел вовремя спрятать хитрую улыбку и теперь старательно делал серьезное лицо. «Не выдумывай!» Преувеличенно равнодушным голосом тотчас ответил старик и, засуетившись, что-то бурча себе под нос, поспешил к двери, на ходу проговорив: «Я с Джерри по делам. К ужину вернусь». «Мистер Бакстер — мудрый человек. Он не станет необдуманно рисковать». «Да?» Делана удивилась, зная, что дед тот еще авантюрист, но с ним был Джерри, а тот был благоразумным мужчиной. «Корабль отплывает уже завтра. Если хочешь попасть на открытие, то рекомендую купить билет на это судно». «Словно змей-искуситель», — проговорил Дэвид, выжидающий на меня посмотрев. «Мне надо подумать», — не сразу ответила, рывком поднимаясь с кресла. «Ты завтракал?» «Не успел. Составишь мне компанию?» «С удовольствием. Ответил мужчина, его губы вновь тронула кривая улыбка, а внимательный цепкий взгляд почему-то приводил меня в смущение. Остаток дня прошел спокойно. Невероятно, но присутствие Дэвида странным образом дарило мне чувство безопасности. Рядом с ним все проблемы, заботы виделись ничтожными. Он с легкостью разбирался с любым вопросом. Казалось, трудновыполнимые задачи буквально за минуты им быстро решались. За время нашей совместной работы я неожиданно для себя привыкла к его постоянному присутствию рядом с собой. И когда не обнаруживала мужчину поблизости, невольно искала его взглядом. Моя уверенность в том, что мне не нужен муж, и я совсем справлюсь сама, немного пошатнулась. Пора уже было признаться, что дед был прав. В одиночестве, без поддержки близкого, бороться с перипетиями судьбы возможно, но это тяжело и часто приводит не к тому результату, к которому стремишься. «Алекс?» — прервал мои мысли Чарльз, проходя в кабинет. «У нас неплохо получается. Еще недели, и первый скелет вагона будет готов. А еще к нам идут люди. Уже трое перешли из других заводов». «Бери, но не всех. Нам не нужны обвинения в переманивании специалистов». «Да, помню. Знаешь, я ведь до последнего не верил, что тебе удастся договориться со Стаффансоном». «Я тоже», — озорно подмигнула оторопелому мужчине, «но никогда не останавливаюсь на достигнутом. И если меня не пускают в дверь, я пробираюсь через окно». «Хм, учту». Рассмеялся Чарльз, положив мне на стол бумаги для подписи. Согласно договору, директором завода назначили меня, заявив, что лучше меня никто с этим не справится. Я же была уверена, что ни Чарльз, ни Джордж, ни Дэвид просто не хотели заниматься бумагами. Завтра я уезжаю в Ирданию на 2 недели, так что следующие счета тебе придется самому проверять. Предупредила партнера и друга. «Хм, Дэвид сказал, что тоже отбывает в Ирданию». Лукаво улыбнулся Чарльз. Покосившись на дверь, он чуть подался ко мне и едва слышно проговорил: «Я надеюсь, вы пригласите нас на свадьбу». «Что за глупости?» — буркнула, схватившись за бумаги. «Мы партнеры и только. Ни я, ни Дэвид не спешим обременять себя семьей. У нас столько работы с заводом. Иди, не мешай мне проверять счета». «Ну-ну», — со смешком промолвил Чарльз, но покинул кабинет, оставляя меня одну.